говорят, что много грустных очень песен, а у меня, да что ж сказать, я просто русский, и грусть по жизни мне родня. А говорят, что надо больше писать не песен, но о любви. Да о любви же пишу я только, из них любую назови. А говорят, что надо слушать советы этих докторов. Да мне лечить не надо душу, а я без них вполне здоров. А говорите, говорите, а вам же надо говорить. Что хотите, то творите, а да и я буду творить. Слова несутся, а звездопадом, а разбиваясь на бегу. А вот лечить меня не надо, а я и сам лечить могу. А говорят, что жестких песен о жизни много я пишу. А ну и что? Зато я честен и буду так, пока дышу. А говорят, что так не надо, зачем об этом, мол, писать? Да потому, что это правда, ее же жизни не убрать. А говорят, да говорите, не лезьте в душу вы мою. Да вы вокруг-то посмотрите, понятно будет, что пою. А говорите, говорите, а вам же надо говорить. Что хотите, то творите, а да и я буду творить. Слова несутся, а звездопадом, а разбиваясь на беду. А вот лечить меня не надо, а я и сам лечить могу. А вот лечить меня не надо, а я и сам лечить могу. Да я и сам лечить могу.